Все эти слова сопровождались улыбками присутствующих. Широн, подумав, что даже если ее ждет всего лишь розыгрыш под дружный смех окружающих, протянула руку, и Кария вложила в ладонь указывающие игральные кубики. Широн крепко сжала пальцы и уже не собиралась разжимать кулак. Это были ее кости, из рога нарвала, те самые, что когда-то, после финального экзамена, ей вручил Йозеф. Сейчас у девушки было впечатление, словно только что к ней возвратилась какая-то толика самой себя. Все трое смотрели на нее очень внимательно, а Алагарка как бы невзначай отвела руку туда, куда она убрала разделочный нож. «Что же, я готова слушать». Широн старалась говорить спокойно и не делать резких движений, словно ее окружали три ядовитые змеи, готовые в любой момент броситься. Кария подалась вперед, очень близко, несмотря на недовольно нахмуренные брови Алагарки. Девушка почувствовала на своей щеке горячее дыхание и тихий насмешливый шепот. «Точно готова, Широн?» Голубые глаза впились в серые, выискивая там малейшие признаки лжи или агрессии. «Не нашли. Давай прогуляемся», отодвигаясь, внезапно предложила Кария, порывисто поднимаясь. В соседнем зале Широн ожидала ее одежда и обувь. Кария с подругами тоже оделись, в платье сливочного цвета без всяких украшений, слишком уж скромные для благородных дам. Кария повела указывающую за собой, а Коревка и Алагарка шли за ними и совсем не походили на почетный эскорт, скорее на телохранителей блондинки, и отчего-то Широн нисколько не сомневалась, что они смогут остановить ее, если возникнет недопонимание. Двери из женского угла были заперты, но стоило Карии к ним подойти, как слуги распахнули створки. Широн ничего не спрашивала, просто следовала через прохладные коридоры, пересекала сады, крепко сжимая игральные кости. После долгого пути, слишком долгого, точно они прошли весь дворец насквозь, не встретив больше никого, ее привели в холл, украшенный черным мрамором. Помещение выглядело заброшенным, ни цветов, ни мебели, пыль на полу и в углах, под потолком паутина. Проход дальше закрывала красивая резная решетка, через нее в пустое помещение проникал теплый дневной свет. Их ждали два десятка вооруженных солдат в цветах гвардии, при полном вооружении и в доспехах. Присутствовал командир Ирил, а также толстый пожилой человек в дорогих одеждах. Он выглядел больным и уставшим, глаза его покраснели, словно бы от долгого чтения. Батя их своим вниманием не почтил. На лице Ирила застыло вечное недовольство, судя по всему, он опять не одобрял совершающегося. «Милый друг», — сказала ему Кария, — «все ли готово?» Он легко поклонился, прижимая правую руку к сердцу, чем заставил Широн задуматься. «Господин Эльшельх», — блондинка благосклонно кивнула толстяку, — «мы можем попробовать». Тот, чуть бледнее, достал из широкого рукава халата соколиное перо, пестрое и невзрачное, обернутое алой ниткой, на которой висели мелкие костяные бусины, и протянул Широн, сказав с вежливым почтением: «Госпожа, не могли бы вы принять его?» Девушка холодно приподняла брови, не понимая, зачем ей это делать. Все происходящее не внушало доверия. «Благодарю, но оно мне ни к чему». Толстяк растерялся, несколько раз быстро моргнул, пытаясь найти слова, а затем, словно ища поддержки, посмотрел на Карию. Он чувствовал себя слишком неуютно, а еще очень сильно потел, явно нервничая. «Возьми перо, Широн», предложила блондинка. «Не думаю, что такая малость принесет тебе какой-то вред». Ирил хмурился, и было прекрасно видно, что он не понимает, почему с пленницей церемонится. Он бы уже давно отдал приказ гвардейцам, и ее заставили бы взять предложенное силой. «Полагаю, у меня нет выбора», — сухо произнесла указывающая. «Ну конечно же у тебя есть выбор», — возмутилась Кария, дружелюбно кладя руку ей на плечо, словно самая близкая подруга. «У всех всегда есть выбор, но есть и последствия любого решения. Впрочем, ты вольна отказаться. И что случится после, я не могу знать», — решит герцог. «А беседовать тебе придется с бати. Он, его голос и уши». «Пожалуй, я все же откажусь», — ответила Широн. Ирил лишь поджал губы, уж он-то не сомневался, как она поступит. Эльшельх, чувствуя себя лишним в этой беседе, переводил взгляд с одного на другого, но Кария снова улыбнулась. Она всем улыбалась и казалась такой мягкой, вежливой и совершенно домашней, что ли. «Могу я узнать причину твоего отказа, Широн? Я должна хоть как-то это обосновать, если батя меня спросит». «Сомнения. Я не понимаю причины, отчего вам вести меня так далеко, а затем давать мне странную вещь. Одна моя знакомая говорила, что иногда в подобных предметах таится опасность, например, яд. «Если бы тебя хотели убить, то сделали это давно и не на виду у всех», – мрачно проронил Ирил. «И почему именно яд? На нем перчатки». Все посмотрели на руки Эльшиха. Звонкий смех Кари был ей ответом. «У моего почтенного знакомого больные суставы, он мажет руки мазью, а потом надевает перчатки. Вот, видишь», – с этими словами Кария взяла перо из рук толстяка. «Просто перо? Нет, не просто», – Широн не улыбалась. «Иначе бы мы здесь не собрались. Ответь мне, для чего оно, и, если я поверю в твои слова, быть может, мы придем к соглашению. Ответь ей, почтенный», – попросил Ирил, заметив кивок блондинки. Решал здесь совершенно не он. Эльшельх облизал губы, явно желая оказаться как можно дальше отсюда. Старые книги говорят, что если все сделать правильно, то такой предмет способен на несколько часов подчинить Бзамас, хозяйку мертвых. Это эксперимент, госпожа. Широн внешне осталась спокойной, но думала быстро. Она некромант, по крайней мере, у нее есть такие способности. Покажет ли это перо, особенно если его делал по старым книгам человек, который никогда прежде не занимался ничем подобным. Девушка сомневалась, но если даже и да вряд ли будет хуже. Испуганные люди, подозревающие ее, могут убить лишь из страха. Почему сейчас? Я уже давно в гостях у его светлости. Пришла пора понять, что с тобой делать, чужестранка, нехотя ответил Ирил. Я не некромант, так называли людей с моим даром много веков назад. Теперь мы указывающие, но между нами огромная разница. Широн взяла перо у Кари, покрутила его в руках, не ощущая ничего необычного. «Что теперь, господин? Я должна была почувствовать боль, закричать, рассыпаться пеплом, или мертвым требовалось подняться из могилы и восславить герцога Карифа?» Произнося эти слова, в который раз за день Широн подумала, что порой она становится слишком похожа на Лавиани. «Позволите?» Эльшельх осторожно забрал у нее артефакт, достал из-за ворота халата круглое зеркальце, кряхтя опустился на колени и поджег перо. Пламя стало синим, и Широн почувствовала, как мурашки пробежали по ее спине. Никто не дернулся, не закричал, не удивился. Перо сгорело с противным запахом, пепел отразился в зеркале, и мужчина с разочарованием произнес, несколько раз кашлянув перед этим. «В книгах написано, что зеркало мутнеет, но оно осталось прежним. Прошу меня извинить, но моя книга, кажется, ошиблась». «Ничего, почтенный», — успокоила его Кария. «Вы все равно оказали его светлости большую услугу своей старательностью. Уверена, он это оценит. А отсутствие результата в нашем случае тоже результат. Думаю, вы можете вернуться в покой приема и отдохнуть. Распорядитесь, чтобы гостя герцога встретили как подобает. Вы очень любезны». Толстяк поклонился женщинам, помешкал мгновение, поклонился и Широн, а затем посеменил за одним из гвардейцев. «Синее пламя», — указывающая сложила руки на груди. «Вы не удивились, увидев его? Значит, поняли, что оно со мной не связано. Вряд ли во дворце Астера или Шаут. Полагаю, заблудившийся из зверинца герцога выбрался на волю. Как давно? Уже больше 4 лет». Она втянула воздух сквозь сжатые зубы, словно ей стало больно, но нельзя кричать. 4 года. 4, 6. Они совсем не оценивают риски. Это долгий срок. Вы могли отправить в Литос письмо для нашего герцога, и он бы прислал вам кого-то из указывающих. Зачем так тянуть? Нам нужна помощь, Широн, — вместо ответа сказала Алагарка. Даже удивительно, что они все же решились ее попросить. Хорошо, я помогу. На каких условиях? Широн подумала, насколько же жители Карифа отличаются от ее соотечественников. Всегда ищут подвох. Нет никаких условий, Кария. Я, указывающая, мой долг — отправлять заблудившихся на ту сторону. Но мне нужны подробности произошедшего. Он вырвался из клетки, сказал Ирил, когда мастера собирались повесить ему цепь на ногу. Мы изолировали крыло скарабеев. Теперь он там. Вы видели его после этих событий? Несколько раз, со стен, в ночное время, сразу после случившегося. А потом нет, за все время никого. Многие полагают, что он давно сдох. Мертвый не может умереть. Ему не нужна еда, чтобы жить. И пламя все еще горит синим, значит, не нашлось того, кто бы отправил его на ту сторону. Он все еще внутри. Сколько человек погибло прежде, чем вы закрыли двери? 9. Стольких мы не досчитались. Был день, вечер. Уже стемнело, да. Широн сделала выводы из услышанного. Сколько из 9 были детьми? Это так важно, раз я спрашиваю, то да, важно, ни одного, насколько я знаю. Что-то подозрительное после этого случалось. Никто не пытался покинуть территорию крыла скарабеев, если ты об этом, женщина. А проникнуть туда, ее вопрос заставил воина хмуриться. Его светлость приказал разобраться с проблемой, и я пошел вместе с моими солдатами. Указывающая новым взглядом посмотрела на человека, который хотел отправить ее к палачу. Он безусловно храбрый, вне всякого сомнения, не слишком умен. Сколько не вернулись? 12. Это было днем? Да, Широн, днем, в полдень. Мы не идиоты, знаем легенды. Убитые заблудившимся ночью сами становятся заблудившимися. Ничего вы не знаете. Указывающая до боли сжала кулак, так что кости гранями врезались ей в ладонь. Вы предоставили им лишь дополнительный материал из костей и плоти. Скольких вы видели? Каждый из выживших говорит о разном количестве. От 3 до бесконечности. Я видел 2. Одного мы убили. Их нельзя убить мечами. Вы просто обездвижили его на какое-то время. Насколько большая территория? Большая, вклинилась Кария. Раньше крыло скарабеев относилось к женскому углу. 3 отдельно стоящих здания. По 5 этажей, много помещений, закрытые дворы, которые не просматриваются со стен. 3 сада, 8 бассейнов. Подземелье. Кария вопросительно посмотрела на Ирила, прося его продолжить. Да, есть подвалы. Из них можно попасть в другие части дворца? Нет. А в город? Широн заметила его колебания. Нет, нельзя. Мы завалили все проходы, поставили решетки. Крыло полностью изолировано от внешнего мира. Как часто вы проверяете эти решетки? Несколько раз в неделю. Все цело. Теперь она кивнула с одобрением и даже улыбнулась, довольная тем, что они осознают хоть какую-то грань опасности. Очень хорошо. Полагаю, там будут помещения с запертыми дверьми. Есть шанс, что в одном из таких может быть заперт заблудившийся. Каким образом он туда попал? Если человека смертельно ранил мертвый, но жертва успела спрятаться и запереться до того, как погибла, например, у нас в Немаде такое случалось. Мне нужны ключи. Ирил щелкнул пальцами, и один из гвардейцев сорвался с места, побежав выполнять поручение. Есть что-то, что я еще должна знать? Ничего не приходит на ум. Тайные ходы, комнаты, которые так просто не увидишь. Да, признала Кария. Есть секретный ход из музыкального зала в часовню 6. Попасть туда можно, если за резной перегородкой в виде леопардов нажать на 3 снизу камень. Мне нужна моя сумка. Получишь, когда войдешь туда. Ирил мотнул головой в сторону ажурной решетки. Но есть условия, Широн. Вот как, она позволила себе вежливую насмешку. Мне кажется, в данной ситуации именно я должна ставить условия. Действительно, согласилась Кария. Мы не смеем требовать, раз ты готова нам помочь. Ведь так, не хочу перечить достойным дамам, но батя считает, что это вопрос безопасности. А я подчиняюсь его приказам, вкратчиво произнес Ирил, но понимания у женщин не нашел. Разве батя не служит герцогу? Внезапно спросила Каривка, ловя одобрительный взгляд Кари. Да, это так, но, она подошла к воину, хрупкая, невысокая, и привстала на цыпочки, внимательно заглядывая ему в лицо. У каждого из нас своя задача, почтенный Ирил. Каждый из нас служит ему. Ты правда хочешь выполнить приказ бати и не выпускать нашу новую подругу из крыла, пока горит синий огонь? Поспорить со мной? Нет, не хочу, только не с вами, госпожа Яс, и покончим с этим. Когда ты собираешься начать, Широн? Девушка снова проверила, как высоко в небе солнце. Сейчас, у меня есть около 6 часов до того, как наступит ночь. Глава 11. Крыло скарабеев. Хозяева мертвых, сиречь некроманты, живут точно собаки, безродные псы, нарушающие законы 6, приступающие через чужие жизни, наделяющие жизнью то, что уже мертво. Они против мира, что есть у нас благодаря великим волшебникам, и желают лишь хаоса и власти, и юг захвачен ими. Их цель – превратить единое королевство в кладбище и повелевать костями. Они не помогают людям, не имеют сострадания, не ощущают любовь и никогда не сомневаются в том, что делают. Нет более мерзких существ, чем они. Почтенный Даус, профессор Каринского университета, 125 год до начала катаклизма. Она находилась в маленьком ромбовидном дворике, окруженном со всех сторон высокими стенами. За спиной была решетка, которую Кария закрыла. Стоило лишь девушке войти на территорию крыла скарабеев. Через 30 шагов двор заканчивался проемом, ведущим к... Впрочем, Широн не знала, куда он ведет, и не спешила проверять. Прежде чем бросать в море камень и тревожить Уин, стоит подготовить гарпун. Одна из ее игральных костей, точно собака, сторожила проем, другая не отставала от девушки, каталась за ней, словно привязанная, чем, наверное, будоражила зрителей. А зрители присутствовали. Широн знала, что на стенах находятся солдаты, и они наблюдают за каждым движением указывающей. Ее жизнь оказалась предопределена с самого рождения. Как и большинство женщин Нимада, она должна была растить детей, прясть шерсть, ездить на осенние ярмарки, чинить сети, приводить дом в порядок к долгим темным зимам и ждать мужа, ушедшего на промысел в море. Девочка готовилась к этому. Ее готовили. Мать, пока не ушла на ту сторону, оставив с отцом. И он тоже старался, нашел Аушу, тогда еще совсем не старую и здоровую, согласившуюся заботиться о ребенке. Но все изменилось, когда в Широн проснулся Дар и за ней пришел Йозеф. Она научилась писать, читать и благодаря книгам узнала о целом мире. Учитель рассказал о правилах, что действуют ночью, и том, как войти в дом с синими фонарями и выйти из него живой. А еще он тренировал ее память, заставлял заучивать целыми страницами порой совершенно странные и абсолютно ненужные вещи. Теперь Широн была как никогда благодарна наставнику за все его старания, за то, что в ней жил опыт указывающих, накопленный и бережно сохраненный поколениями, существовавшими до нее. Сейчас она держала в уме сложную схему, одну из тех странных вещей, что когда-то Йозеф убедил ее запомнить. «Это важно», — сказал он, заваривая горький девисил и рассеянно помешивая ложкой в котелке, поглядывая, как девочка-подросток склонила голову над старой, пожелтевшей бумагой. Клара сказала, что столь сложные конструкции не использовались на Литосе уже сотни лет. «Мы ловим заблудившихся не позднее 3-4 дней с момента их появления, обычно раньше. А это же для тех, кто существует в мире живых долгие годы, Клара», — вздохнул старик. «Вечно она портит молодежь тем, что изучать некоторые вещи не надо, потому что они не пригодятся. Ты уже входила в дома с синим огнем, Широн, и должна понимать, что не всегда все получается так, как задумано. Зимой, когда дороги закрыты, на дальних фермах может случиться что угодно, и мы обычно узнаем об этом к поздней весне. Пока людям везет, но следует учитывать и плохой исход. Даже если этот опыт не пригодится тебе, возможно, он спасет жизнь тому, кто станет твоим учеником. Так что смотри внимательно, а потом зарисуй. А если я допущу ошибку?» Она знала, что Йозеф не терпит, когда она ошибалась. «Если так случится, ты нарисуешь ее еще раз, и еще, пока не запомнишь». И девочка запомнила, хотя для этого потребовалось почти 5 месяцев. Но даже сейчас, спустя годы, Широн прекрасно знала, что следует делать. Заходя в клетку со львом, как назвал это место Ирил, она потребовала дать ей гвозди и молоток. Теперь у нее был целый холщовый мешок с гвоздями, которые во многих местах проткнули ткань, торчали из нее, напоминая странного уродливого ежа. Девушка вбивала их в землю, между мелких потрескавшихся плиток, которыми был выложен двор. Ей даже не понадобилось натягивать нитки, размечать территорию на квадраты, чтобы не ошибиться с правильным переносом схемы в реальный мир. На глазомер Широн никогда не жаловалась и соблюдала все нужные расстояния между маяками. Ей понадобился час времени и 749 гвоздей, чтобы завершить работу. Достав стилос из сумки, девушка коснулась начальной точки всей сложной конструкции, и металл отозвался тихим звоном. Но едва он стих, гостья герцога разочарованно нахмурилась. Она ошиблась. Пришлось вытащить и забить гвоздь снова, чуть глубже и левее прежнего места. Теперь звук не пропал, металл продолжал издавать его, словно поющий без устали соловей. Она ударила стилосом по следующему, третьему, четвертому, двадцатому, сотому, пока весь двор не заполнила сложная мелодия, точно кто-то провел ловкими пальцами по множеству струн, которые продолжали рождать мелодию даже после того, как музыкант ушел. Слабее, громче, слабее, громче. Металлическое дыхание, пульсация стального сердца множества сотканных в единое целое. Ее беспокоило то, что она узнала от коревцев. 9 погибших от зубов заблудившегося, вместе с ним, 10. Прорва. Она никогда не сталкивалась с таким количеством. Заблудившиеся умны, умнее волков. Они могут прятаться, выжидать, отступать и искать возможность напасть в самый неожиданный момент, порой из засады. Единственное, что играет ей на руку, они никогда не действуют сообща, в стае. Если только не окажутся рядом, тогда бросится на нее одновременно. Сейчас больше всего ее заботило время. Слишком долгий срок прошел, и здесь, скрытые от чужих глаз, никем не потревоженные, они могли сильно измениться. Вне всякого сомнения, ей придется столкнуться не только с обычными заблудившимися, но и теми, кто успел подвергнуться перерождению. «Ну, приступим», выпрямляясь, сказала костям девушка, и те оказались возле ее ног, готовые следовать, защищать и помогать своей хозяйке. Казалось, что это место заброшено столько же веков, сколько и Таларис. Все растения в саду погибли, бассейны пересохли, их частично засыпало песком после накрывавшего город Эрифи. Песка было так много, что он проник в коридоры и комнаты, ссыпался с перила и ступеней, скрывал бурые пятна крови, но не мог обмануть Широн, которая чувствовала смерть, случившуюся здесь. Люди умирали страшно, их раздирали волчьими зубами, и холодок их страданий щекотал ей позвоночник, заставляя кожу покрываться мурашками. Она старалась не думать, что эти мурашки и этот холодок вызывают в ней странное удовольствие, словно она наслаждалась чужой гибелью. Именно от подобного предостерегал Мильвия. Толстый слой белой пыли лежал на мебели, покрывал разбросанные свитки, упавшие бутылки, порванные занавеси, выбитые, лежащие на полу двери, ступени, расколотые цветочные горшки. На стенах осталась копоть от давних пожаров из-за перевернутых курительниц. Кое-где огонь поглотил целые залы, вместе с мебелью, а одна лестница, прогорев, обвалилась, отрезав подъем на третий этаж. Зато уцелели витражи, и солнце, проникая через них, насыщало безрадостное место хоть какими-то красками. Крыло скарабеев больше напоминало крепость в сердце дворца, отрезанную от основной части отвесными гладкими стенами, решетками, опорными башнями и мостами, сейчас разведенными. Ни один из заблудившихся никогда бы отсюда не выбрался, если, конечно, не отрастил крылья. Три пятиэтажных здания, соединенных между собой крытыми переходами, дворы-колодцы, странные тупики-площадки для уединения в маленьких беседках, павильоны со стеклянными потолками и никого из живых. Она знала об опасности, но все равно не рассчитывала на столь теплый прием. 12 заблудившихся меньше чем за час, один из них едва не разорвал ей горло, упав с потолочных балок на плечи. Она убила его, ребенка, которого, по словам проклятого Ирила, здесь быть не должно. Широн поверила ему и теперь понимала, что все ее расчеты оказались неверны. Та сторона влияет на детей иначе, чем на взрослых. А эти дети, в свою очередь, влияют на других мертвых. Они точно дрожжи, вызывающие перерождение, ускоряющие его, и заставляющие таких созданий впадать в глубокую спячку, порой на долгие годы, до тех пор, пока не появится нечто новое, куда более опасное, чем просто тварь с волчьими зубами. Йозеф учил ее, что, если случится нечто подобное, ребенка следует отправлять на ту сторону самым последним, иначе все те, кто дремлют, пробудятся мгновенно. Но у нее не оставалось выбора, и, сбросив его со спины, Широн окутала маленькое тельце белым светом, отправляя на ту сторону. Плечи горели от глубоких царапин, а девушка бежала вперед, как можно дальше от места, где убило это существо, слыша, как нечто большое ломает стену, ворочается и пытается выбраться из своей берлоги. Широн обманули, легко и без малейших сомнений. Назвали куда меньшую цифру погибших, не упомянули детей, заблудившихся не 10 и даже не 15. Она чувствовала их, выходящих из спячки во всех зданиях, на всех этажах, 20, а может и 30. 9 чудовищ или 30, для жителей Небесного замка, да и для многих в Эльвате, подобные мелочи недостойны внимания, если рисковать придется не им. Указывающая подумала, что слишком доверяет словам людей по старой привычке, хотя Лавиани предупреждала ее, и предупреждала не раз, что на материке иные законы и правила, иное отношение, казалось бы, к понятным и верным вещам. Уроженец Лит осознает, что его ложь указывающий, может стоить ей жизни, если она войдет в дом, где скрываются заблудившиеся, не догадываясь, что там ждет, и он никогда не солжет, стараясь защитить и спасти ее, как она спасает его и его дом. Новым же друзьям совершенно все равно, что с ней случится. По сути, если называть вещи своими именами, Широн отправили на смерть, руководствуясь лишь равнодушным расчетом. Получится убить мертвых, замечательно, а нет, так одним погибшим больше, одним меньше, никто не станет по ней плакать. Возможности любого указывающего не беспредельны. В Немаде долгие годы никто одновременно не сталкивался больше, чем с четырьмя заблудившимися. Она же убила уже 12 и чувствовала слабую тянущую боль в позвоночнике. Силы заканчивались, а те, кто жил в крыле Скоробеев, нет. Ей следовало уйти и отдохнуть, но Широн от чего-то не сомневалась, что, когда она вернется назад, решетка окажется заперта, а слова Яса останутся лишь словами. Не в правилах Широн было отступать, пускай сейчас она и испытывала страх перед неизбежной неудачей. Йозеф учил ее иному, никогда не бросать работу и доводить дело до конца. Этим она и собиралась заняться. Указывающая перестанет уважать себя, придаст доверие учителя, если попытается все бросить. То, что пробудилось, сейчас шло по ее следу, с трудом протискиваясь в тесном пространстве, высекая из камней пыль острыми плечами и гребнистой головой, и нагнала ее в зале, полном зеркал и пыли. Дробитель костей. Он сильно отличался от того, с которым девушка сражалась в день, когда познакомилась с Тейлавиани. Там была переходная форма, молодая особь, здесь же на нее вылетело матерое чудовище, о подобных она читала лишь в книгах. Слишком крупный, с вытянутым лошадиным черепом, в котором едва угадывались человеческие черты, массивными плечами и широкими ладонями, раскалывающими одним ударом мраморные плиты. И снова Широн поняла, что ей лгали. Подобное перерождение занимало не 4 года, гораздо дольше, больше десятилетия, но им проще было соврать, чем признать правду, не дав ей возможности подготовиться к встрече со столь опасным противником. Для своих габаритов чудовище двигалось на удивление проворно и быстро. Указывающая тут же отступила в дальний коридор, свистом заставляя кости не лезть в прямую схватку, отойти, чтобы они не тратили ее силы в бою. Дробитель бросился следом, буквально ввинчиваясь в слишком узкое для него помещение. Широн, развернувшись, швырнула в него белым светом, но тот стек с бронированного корпуса, точно вода, затрещал молниями по полу и растаял. В принципе, она этого и ожидала. То, что подходило против заблудившегося, не было достаточным для измененных. Однако она все равно атаковала еще, видя, что на этот раз сорвавшийся с руки свет, бледный и совершенно слабый, ее дар стремительно истощался. Девушка юркнула в ближайшую дверь, пробежала через зал, оказалась в следующем, из которого лестница вела на третий этаж, спустилась по ней, прыгая сразу через несколько ступеней, а над ней грохотало и гремело, пока дробитель крушил стены в тщетной попытке добраться до человека. У Широн кружилась голова, появилась тошнота, боль отдавалась в позвонках при каждом шаге. Любая сила имеет свой предел, а она потратила слишком много, сражаясь с заблудившимися. Ей срочно был нужен отдых. «Найдите убежище», — приказала она костям, и те понеслись по коридору, заглядывая в каждое помещение. Наверху внезапно все стихло, и это ей совсем не понравилось. Она знала, что начинается игра в кошки-мышки. Кости метались по полу из стороны в сторону, укатывались далеко вперед, возвращались, проводя ее через незнакомые помещения, показывая безопасную дорогу. Некоторые двери оказались заперты, и сейчас у нее не было времени подбирать ключи из связки, что ей дали. Широн знала, что дробитель не отступит, будет искать ее, пока не найдет, даже если это займет и день, и два. В прямом столкновении, особенно если подпустить его к себе слишком близко, это станет смертельной ошибкой. Ученица Йозефа осторожно кралась, стараясь не шуметь, наступать на песок, глушащие шаги, озиралась по сторонам, отмечая каждую тень, каждый закоулок, где могла скрываться угроза, мучительно размышляя, как решить задачу и победить эту тварь. Самый простой способ – заманить на гвозди, в ловушку, подготовленную специально для того, кто прошел перерождение. Проблема лишь в том, что второй раз за день создать такую же она не сможет, а ей теперь следует учитывать, здесь за долгие годы мог появиться не только дробитель, но кое-кто похуже. Куда сложнее победить его в бою. Единственный способ схватки – наносить одиночные удары, затем отступать, а потом снова атаковать. Он не должен схватить ее, не должен загнать в тупик, ей не должны мешать другие заблудившиеся. Очень много факторов, играющих против нее. Подобное можно проворачивать, если ты полон мощи, бить дробителя светом, пока его надежный панцирь не лопнет. Кости впереди резко скакнули вверх, точно испуганные зайцы, стукнулись друг о друга, высекая вспышку и предупреждая, за мгновение до того, как из-за угла на нее прыгнул заблудившийся. Он вытянулся в воздухе в одну линию, как охотящийся карибский кот, но свет ослепил его и прыжок вышел неточным, достаточно неточным для того, чтобы Широн проворно упала, по инерции скользя на гладком полу, а страшное существо пролетело над ней. Этого заблудившегося тоже затронуло перерождение, ему было тяжело стоять ровно, поэтому, приземлившись, он развернулся на четырех руколапах, подобравшись для нового прыжка. Указывающая не смогла вызвать сияние на предплечье, дар истощился как никогда прежде, так что пришлось швырнуть стилос. Она промахнулась, а затем потолок над заблудившимся лопнул, и сверху рухнуло огромное грузное тело, подминая его под себя. Широн не собиралась смотреть, что случится дальше, и сочла за лучшее бежать прочь. На ходу сунула руку в сумку, во внутренний карман, достала рыбьи косточки, широкие и плоские. Воткнула первую между дверным косяком и стеной, заметив, что та сразу же начала тлеть. Подскочила к окну, распахнула тяжелую раму, выбравшись на карниз, оглядела улицу. Довольно быстро смеркалось, в дальней части маленькой площади, там, где под высохшими персиковыми деревьями стояла красивая беседка, мелькнул стремительный темный силуэт, а потом еще один, и еще. Вся территория кишела тварями. Дробитель между тем вошел в раж, круша все, до чего дотягивались его лапы, но рыбья кость не давала ему почуять девушку. Широн свесилась с карниза, разжала пальцы, приземляясь на камни, благо высота позволяла, вытянула руку, ловя упавшие на ладонь игральные кубики, и метнулась в соседний корпус. Она нашла укромный уголок на первом этаже, перед этим едва не врезавшись в спину невысокой заблудившейся, лишь чудом не заметившей ее, спряталась в комнате, между кроватью и выбитой дверью, воткнув в косяк еще рыбью косточку, скрывая свое существование от тварей, пробужденных той стороной. Дробитель искал ее. Она слышала тяжелые шаги на улице, затем он вырвал одно дерево, швырнув его в стену, надеясь спугнуть ее, заставить себя обнаружить. И затих, но указывающая знала, что враг где-то близко, просто выжидает, возможно, даже под окном комнаты, в которой ей приходилось прятаться. Широн потерла лицо ладонями, пытаясь собраться с мыслями. Заблудившихся оставалось слишком много, и между ею и ими была лишь рыбья косточка, которая медленно тлела, уменьшаясь в размерах. Разорванная когтями рубашка пропиталась кровью, и девушка сняла ее, быстро растянув шнуровку, поставила на пол два маленьких пузырька из сумки. Эти целебные настойки она сделала сама по старым рецептам Немада. Первое – из лишайника с больших камней на вересковых пустошах возле древнего замка. Пробка у пузырька давно присохла, и указывающей пришлось приложить усилие, чтобы вытащить ее, чувствуя на коже редкие капельки крови, стекающие вдоль позвоночника к пояснице. Вторую – из луговых трав. Она собрала во время путешествия по Накуну вместе с радостным миром и Лавяни, понюхав сбор, одобрительно кивнула. Интересное сочетание, девочка. Никогда бы не подумала, что оно эффективно от ран. Не от ран, от той стороны, что может оказаться в них. Надеюсь, никому из нас такое не пригодится. Сейчас ей казалось, тот разговор происходил не год назад, а в прошлую эпоху, так давно это было. Когти заблудившихся опасны, так что Широн не мешкала, опрокинула себе на плечи обе настойки и уткнулась лицом в колени, стараясь не издавать никаких звуков. Боль была обжигающей, в царапины точно углей напихали, и она не видела, как над ее спиной мерцает мягкий белый свет, раскрывающийся точно огромные стрекозиные крылья. Лишь через несколько долгих минут боль пошла на убыль, щеки намокли от слез. Дрожащими пальцами она нашарила в сумке перламутровую коробочку размером не больше золотой марки, открутила крышку и, взяв щепотку пудры из перемолотой белой водоросли, посыпала на царапины. Все. Теперь, если там и был яд, он ее не убьет, и та сторона не проникнет в ее кости. Она сняла с шеи платок, сложила вдвое, приложила к царапинам, вновь надела порванную рубаху. «Ну же», — тихо сказала Широн, глядя на свое левое запястье. «Давай, не время для слабости». Но свет не вернулся. Она покосилась на рыбью косточку, от нее осталась лишь половина. Есть еще одна, а когда кончатся все, будет очень плохо. Широн понимала, что, по сути, она обречена, мертва. Скоро заблудившиеся обнаружат укрытие, и без способностей, без стилоса, без всего того, что делает ее указывающий, она не сможет им противостоять. Было страшно от этой беспомощности, а еще в ней просыпалась злость на то, что ей не сказали правду. Широн не желала умирать, она была нужна слишком многим. Нелли, Мильвия, Лавиани, Немаду. И ее работа все еще оставалась не сделана, а поэтому решение, которое в другое время вызвало бы у нее сомнение, колебание, оторопи даже отвращение, далось легко. К скованному это все, к шаутам правило, видит шестеро, ей не оставили иного выбора. Зная о том, что здесь случилось, сколько погибло, сколько времени прошло, она бы отказалась помогать, убедила их, чтобы отправили просьбу на Литос, и тогда несколько указывающих смогли бы справиться с задачей, которую пыталась решить она одна и потерпела поражение. Но теперь Широн, точно дикая кошка, вцепилась когтями в возможность и собиралась исполнить задуманное. Сначала она планировала вернуть потерянный стилос. За месяцы жизни по соседству с кладбищем Широн научилась воздвигать между собой и мертвыми непроницаемую плотину, за что стоило благодарить Мильвия. Она освоила умение не видеть тех, кто лежал в могилах, забывать о них и том голоде, что дремал в ее желудке и порой ночами заставлял сжимать зубы так, что, когда девушка просыпалась, у нее болели челюсти. Несколько раз глубоко вздохнув, словно перед затяжным нырком на глубину, она разрушила собственноручно созданную плотину и потянулась невидимыми пальцами, обшаривая ярд за ярдом в поисках помощника. Покойники в крыле скоробея присутствовали. Она чувствовала по меньшей мере 4, хотя, по словам Ярила, их должно было быть как минимум 12. Широн знала, почему ощущает меньше. Перерождение захватило мертвую плоть, используя ее. Остались лишь те, кто был непригоден, не найден, или же, тому, кто изменился, больше не требовались чужие останки. Ее пальцы наконец-то нащупали первого мертвого. Совсем близко, всего лишь на этаж выше того места, где она пряталась. Он был острым, точно пустынная колючка, с тысячу шипов, торчащих в разные стороны. Пришлось взять его ладонями, а затем сжать, что есть силой, не удержавшись, громко вскрикнуть, когда шипы пронзили ее сознание. На голову натянули плотный мешок, Широн обволокла вязкая темнота, в которой алой ниткой в такт биению сердца пульсировала боль, пробуждая нечеловеческий голод. А затем появилось второе зрение. Одна часть ее я сидела в комнате и смотрела на тлеющую рыбью косточку, когда другая взирала на мир чужими глазами. Она распахнула чужой рот в беззвучном крике все еще не стихающей боли, попыталась встать, но получалось плохо. Указывающая больше года не касалась этой стороны своей силой так же легко, как в Шойри-Тейроне, управлять у нее не вышло. А еще ученица Йозефа никак не могла понять, почему все пространство вокруг перетянуто толстыми стальными прутами. Наконец девушка догадалась, что находится в гигантской куполообразной клетке. Пришлось сопоставить размеры комнаты, окон и мебели, чтобы осознать, что она такое. Птица. Певчая птица, умершая от голода во дворце. Подобная тельце, да еще и запертая, совершенно бесполезна, так что Широн вырвала из себя эту чужую нежизнь, потянулась дальше, за соседний корпус, в сад, где ее ждал кто-то еще. На этот раз темнота длилась куда меньше. Мумифицированные на солнце останки несчастного, чьи ноги были придавлены рухнувшей гранитной стелой. «Защищай меня», мысленно сказала ему Широн, но, к ее удивлению, он не отреагировал так, как прежде делали другие. Зрение то появлялось, то гасло, отчего в желудке пульсировали горячие волны, и девушка, не удержавшись, сплюнула слюну, так ей хотелось есть. Слуга же двигался медленно и сонно.